Глава 15. Четверг, 19 мая. Воскресенье, 22 мая. Большую часть ночи со среды на четверг Лизбет Саландер посвятила чтению статей Микаэля Блумквиста и тех глав его книги, которые были уже почти готовы. Поскольку прокурор Экстрем собирался провести суд в июле, Микаэль установил, что книга должна быть сдана в печать самое позднее 20 июня. Это означало, что у чертова Калле Блумквиста оставался примерно месяц, чтобы закончить писать и заткнуть в тексте все дыры. Лизбет не понимала, как он сможет все успеть, но это была его проблема, а не ее. Ее проблема заключалась в том, чтобы определить свое отношение к заданным им вопросам. Она взяла компьютер, зашла на Столлигаборгет и проверила, не прислал ли он чего-нибудь нового за прошедшие сутки. Убедившись, что нет, Лизбет открыла документ, который он снабдил заголовком «Главные вопросы». Текст она знала уже почти наизусть, но на всякий случай прочла еще раз. Он обрисовал там стратегию, которую ей уже объясняла Анника Джанини. Когда с ней разговаривала Анника, Лизбет слушала довольно рассеянно и отстраненно, словно бы это касалось кого-то другого. Но Микаэль Блумквист, в отличие от Анники Джанини, знал ее тайны и потому имел возможность аргументировать стратегию более веско. Лизбет спустилась к четвертому абзацу. Твоя дальнейшая судьба целиком и полностью в твоих руках. Сколько бы ради тебя ни вкалывала Анника, или как бы тебя ни поддерживали мы с Арманским, Пальмгреном и остальными, это не сыграет особой роли. Я не собираюсь пытаться тебя на что-то уговорить. Ты должна сама решить, как тебе поступить. Либо ты склонишь суд на свою сторону, либо позволишь им себя засудить. Но чтобы выиграть, тебе необходимо драться. Она выключила компьютер и посмотрела на потолок. Микаэль просил у нее разрешения рассказать в книге правду. Он собирался утаить, что Бьюрман ее насиловал. Уже даже написал эту часть, прикрыв стыковку утверждением, что Бьюрман вступил в сотрудничество с Золоченко, которое лопнуло, когда он потерял самообладание, и Нидерману пришлось его убить. В мотивы Бьюрмана он не вдавался. Чертов Калле Блумквист усложнял ей жизнь. Лизбет надолго задумалась. В 2 часа ночи она взяла компьютер и открыла текстовый редактор. Потом кликнула на новый документ, достала стилус и начала набирать текст по буквам дигитальной клавиатуры. «Меня зовут Лизбет Саландер. Я родилась 30 апреля 1978 года. Моя мать Агнета София Саландер. Когда я родилась, ей было 17 лет. Мой отец — психопат, убийца и мучитель женщин по имени Александр Золоченко. Раньше он работал нелегальным агентом советской военной разведки ГРУ в Западной Европе. Дело продвигалось медленно, поскольку ей приходилось тыкать в каждую букву по отдельности. Прежде чем записать предложение, она формулировала его в голове и в написанный текст не вносила ни единого исправления. Лизбет работала до 4 часов утра, а потом выключила компьютер и поместила его на зарядку в углубление за прикроватной тумбочкой. К этому времени она успела написать текст, соответствующий 2 страницам А4 с одним интервалом. Эрика Бергер проснулась в 7 часов утра. Она совсем не чувствовала себя выспавшейся, хоть и проспала 8 часов подряд. Микаэль Блумквист по-прежнему крепко спал. Для начала Эрика включила мобильный телефон и проверила, не пришли ли ей какие-нибудь сообщения. Дисплей показал, что ей 11 раз звонил муж, Грегор Бекман. «Дьявол! Я забыла позвонить». Она набрала номер и объяснила, где находится и почему не приехала домой накануне вечером. Муж явно злился. «Эрика, никогда больше так не делай. Ты знаешь, что дело не в Микаэле, но я ночью чуть с ума не сошел. Я безумно боялся, что с тобой что-то случилось. Если не приезжаешь домой, ты обязана звонить и сообщать, о таких вещах не забывают». Грегор Бекман был в курсе того, что Микаэль Блумквист является любовником его жены, и против их связи абсолютно не возражал. Но раньше, решив остаться у Микаэля, она всегда сперва звонила мужу и объясняла ситуацию. На этот же раз она отправилась в Хилтон с единственной мыслью — поспать. «Прости», — сказала она, — «я вчера просто-напросто сломалась». Он немного поворчал. «Грегор, не сердись, у меня сейчас на это нет сил. Обругаешь меня вечером». Он несколько умерил ворчание, пообещав отругать ее, как только она попадется ему на глаза. «Окей. Как там Блумквист?» «Он спит». Она вдруг рассмеялась. «Хочешь верь, хочешь нет, но мы уснули в течение 5 минут после того, как легли. Такого прежде не бывало. Эрик, это серьезно. Может, тебе следует сходить к врачу?» Закончив разговор с мужем, она позвонила в диспетчерскую службу СМП и оставила сообщение для ответственного секретаря редакции Петера Фредриксона. В нем она объяснила, что у нее возникли особые обстоятельства, и она придет позже обычного, а также попросила отменить запланированную встречу с сотрудниками отдела культуры. Потом Эрика нашла свою сумку, извлекла оттуда зубную щетку и отправилась в ванную, а затем вновь подошла к кровати и разбудила Микаэля. «Привет», — пробормотал он. «Привет», — ответила она. «Давай-ка быстренько в ванную мыться и чистить зубы». «Чего?» Он сел и стал оглядываться с таким растерянным видом, что Эрике пришлось объяснить ему, что он находится в гостинице «Хилтон» возле шлюза. Микаэль кивнул. «Так вот, отправляйся в ванную». «Почему?» «Потому что, когда ты оттуда выйдешь, я хочу заняться с тобой сексом». Он посмотрел на наручные часы. «И поторопись. У меня в 11 совещаний, мне нужно по крайней мере полчаса, чтобы накраситься. И по пути на работу еще надо успеть купить чистую майку. У нас остается около 2 часов, чтобы наверстать упущенное». Микаэль отправился в ванную. Еркер Хольмберг припарковал форд отца перед домом бывшего премьер-министра Турбьорна Фельдина в Осе, около местечка Рамвик, в муниципалитете Хернесанд. Он вышел из машины и огляделся. Было утро четверга. Моросил дождь, поля уже основательно позеленели. В свои 79 Фельдин больше активно сельским хозяйством не занимался, и Хольмберга интересовало, кто же тогда тут сеет и жнет. Он знал, что за ним наблюдают из кухонного окна. В сельской местности это было правилом. Он сам вырос неподалеку от Рамвика, и от его дома было рукой подать до моста Сандебрун, одного из красивейших мест в мире, как считал Еркер Хольмберг. Он поднялся на крыльцо и позвонил. Бывший лидер партии «Центра» казался старым, но, похоже, по-прежнему был бодр и полон сил. «Здравствуйте, Турбьорн. Меня зовут Еркер Хольмберг. Мы с вами встречались, правда, в последний раз довольно давно. Я сын Густава Хольмберга, который был депутатом от Центра в 70-х и 80-х годах. Здравствуй. Да, Еркер, я тебя узнаю. Если не ошибаюсь, ты работаешь полицейским в Стокгольме. В последний раз мы виделись, должно быть, лет 10-15 назад. Думаю, даже больше. Можно мне войти?» Пока Турбьорн Фельдин наливал кофе, Еркер уселся за кухонный стол. «Надеюсь, с твоим отцом все в порядке. Ты не поэтому приехал?» «Нет, отец чувствует себя хорошо и в данный момент чинит крышу на доме». «Сколько ему сейчас лет?» 2 месяца назад исполнилось 71». «Вот как», — сказал Фельдин, усаживаясь. «Тогда чем обязан визиту?» Еркер Хольмберг посмотрел в окно кухни. Около его машины появилась сорока и стала обследовать землю. Затем он обратился к Фельдину. «Я явился незваным и с большой проблемой. Не исключаю, что по окончании этого разговора я вылечу с работы. Иными словами, я здесь по работе, но мой начальник, руководитель отдела по борьбе с насильственными преступлениями, об этом визите не знает». «Звучит серьезно. Но я боюсь, что мое бездействие может привести к совершению грубых противозаконных действий, и к тому же повторно. Будет лучше, если ты все объяснишь. Это касается мужчины по имени Александр Золоченко. Он был шпионом русского ГРУ и перебежал в Швецию в день выборов 76-го года. Здесь ему дали убежище и привлекли к работе на СЭПО. У меня есть основания полагать, что эта история вам знакома». Турбьорн Фельдин пристально посмотрел на Еркера Хольмберга. «Это долгая история», — сказал Хольмберг и начал рассказывать о предварительном следствии, в котором участвовал в последние месяцы. Эрика Бергер перевернулась на живот, сцепила руки в замок и оперлась о них головой. Внезапно она улыбнулась. «Микаэль, ты никогда не задумывался о том, что мы с тобой на самом деле законченные психи?» «Это почему?» «По крайней мере, я. Я все время тебя хочу, прямо как обезумевшая школьница, вот как. А потом мне хочется поехать домой и переспать с мужем». Микаэль засмеялся. «Я знаю хорошего врача», — сказал он. Она ткнула его пальцем в живот. «Микаэль, мне начинает казаться, что вся история с переходом в СМП — грандиозная ошибка. Ерунда. Для тебя это великолепный шанс. Если кто и может вдохнуть жизнь в эту падаль, так только ты». «Да, возможно. Но в этом-то и проблема. СМП производит впечатление падали. А ты еще вчера вечером подбросил лакомый кусочек про Магнуса Боргшо. Просто не понимаю, что я там делаю». «Подожди, все утрясется». «Да. Но ситуация с Боргшо не из приятных. Представления не имею, как с ней разобраться. Я тоже, но мы что-нибудь придумаем». Она немного полежала молча. «Мне тебя не хватает». Он кивнул и посмотрел на нее. «Мне тебя тоже», — сказал он. «Что надо для того, чтобы ты перешел в СМП и стал там начальником информационного отдела?» «Ни за что на свете!» «Да разве этот... как его там? Хольм не начальник информационного отдела?» «Да, но он идиот». «В этом ты права». «Ты его знаешь?» «Конечно. Я в 80-х годах 3 месяца временно работал под его началом. Он засранец, который любит сталкивать людей друг с другом. Кроме того...» «Кроме того, что?» «А, ничего. Не хочу разносить сплетни». «Расскажи». Девушка по имени Улла, которая тоже сидела на временной ставке, утверждала, что он приставал к ней с сексуальными домогательствами. Что было правдой, а что нет, я не знаю, но профсоюзы и пальцем не пошевелили. А у нее как раз заканчивался контракт, и ей его не продлили. Эрика Бергер посмотрела на часы, вздохнула, спустила ноги с кровати и скрылась в душе. Пока она потом вытиралась и натягивала одежду, Микаэль не двигался с места. «Я еще немного полежу», — сказал он. Она поцеловала его в щеку, помахала рукой и исчезла. Моника Фигуэролла припарковалась в 20 метрах от машины Йорана Мортенсона на Лундмаккаргаттен, около самой улицы Улафа Пальме. Она видела, как Мортенсон прошел 60 метров до автомата и оплатил стоянку машины, а потом двинулся в сторону Свеавеген. Моника Фигуэролла наплевала на оплату парковки. Пока она будет платить, он уйдет. Она последовала за ним до Кунгсгаттен, где он свернул налево и скрылся в высоком здании Кунгстурнет. Моника поворчала, но выбора не было, и, выждав 3 минуты, она пошла за ним в кафе. Он сидел на первом этаже и беседовал с мужчиной лет 35, блондином, довольно спортивного вида, из полиции, — подумала Моника Фигуэролла. В собеседнике Мортенсона она узнала того мужчину, которого Кристер Мальм сфотографировал перед кафе Копакабана 1 мая. Моника купила кофе, села в другом конце зала и открыла газету «Даггенс Нюхеттер». Свои дела Мортенсон с компаньоном обсуждали тихо, она не могла разобрать ни слова. Достав мобильный телефон, она притворила, что разговаривает, хотя нужды в этом не было, никто из мужчин на нее не смотрел. При помощи телефона Моника сделала 2 снимка, понимая, что они будут иметь разрешение 72 и, следовательно, окажутся плохого качества, зато пригодятся для доказательства того, что встреча имела место. Примерно через 15 минут блондин поднялся и покинул кафе. Моника Фигуэролла выругалась про себя, почему она не осталась снаружи. Она бы узнала его, когда он выходил из здания. Ей хотелось встать и немедленно броситься в погоню, но Мортенсон спокойно сидел на месте, допивая кофе, и Моника предпочла не привлекать к себе внимание преследованием его неизвестного компаньона. Секунд через 40 Мортенсон встал и пошел в туалет. Как только за ним закрылась дверь, Моника Фигуэролла вскочила и твердым шагом вышла на Кунгсгаттен. Она прошлась вперед и назад, но блондин уже успел скрыться. Она наугад побежала к перекрестку со Свеавеген, но нигде его не увидела и кинулась в метро. Бесполезно. Когда Моника вернулась обратно в Кунгстурнет, Мортенсен тоже исчез. Возвратившись в окрестности котелка Самира, где она накануне вечером оставила свою машину BMW, Эрика Бергер крепко выругалась. Машина была на месте, однако ночью кто-то проколол все четыре колеса. «Сволочи проклятые!» — ругнулась она про себя, закипая от ярости. Особого выбора у нее не было. Эрика позвонила в службу эвакуации и объяснила положение дел. Ждать она не могла, и поэтому засунула ключи от машины в выхлопную трубу, чтобы эвакуаторы могли попасть внутрь. Потом дошла до площади Мария Торгет и остановила такси. Лизбет Саландер зашла на страницу «Республики хакеров» и, обнаружив, что чума находится в сети, кинула ему весточку. Он тут же отозвался. «Привет, оса!» «Как дела в больнице?» «Более или менее. Мне требуется твоя помощь. Господи!» «Никак не думала, что придется об этом просить. Должно быть дело серьезное. Йоран Мортенсен живет в Веллингбю. Мне нужен доступ к его компьютеру. Окей. Весь материал надо пересылать Микаэлю Блумквисту из Миллениума. Я это устрою. Старший брат контролирует телефон Калле Блумквиста и, вероятно, его электронную почту, посылая материал на его адрес на Hotmail. Окей. Если я окажусь недоступна, Блумквисту потребуется твоя помощь. Надо, чтобы у него была возможность с тобой связаться. Он немного прямолинеен, но ты можешь на него полагаться. Сколько ты хочешь? Чума на несколько секунд замолчал. Это связано с твоей ситуацией? Да. Это может тебе помочь? Да. Тогда ничего не надо. Спасибо. Но не в моих правилах оставаться в долгу. Мне будет нужна твоя помощь вплоть до суда. Я заплачу 30 тысяч. У тебя есть деньги? Есть. Окей. Пожалуй, нам понадобится троица. Думаешь, ты сможешь заманить его в Швецию? Для чего? Для того, на чем он собаку съел. Я заплачу ему стандартный гонорар плюс расходы. Окей. Кого? Она объяснила, что требуется сделать. В пятницу утром явно озабоченный доктор Андерс Юнессон любезно посмотрел на явно раздраженного инспектора уголовной полиции Ханса Фаста, сидевшего по другую сторону письменного стола. «Сожалею», — сказал Андерс Юнессон. «Я ничего не понимаю. Я думал, что Саландер поправилась. Я приехал в Гетеборг отчасти, чтобы ее допросить, а отчасти, чтобы подготовить ее перевод в камеру в Стокгольме, где ей самое место». «Сожалею», — повторил Андерс Юнессон. «Я бы с большим удовольствием от нее отделался, поскольку, честно говоря, лишних палат у нас нет, но... А может, она симулирует?» Андерс Юнессон засмеялся. «Не думаю, что такое возможно. Вы должны понять следующее. Лизбет Саландер прострелили голову. Я извлек у нее из головного мозга пулю. И выживет она или нет? Было тогда почти лотереей. Она выжила». И прогноз был исключительно благоприятным. Настолько, что мы с коллегами уже подготовились ее выписывать. А вчера произошло явное ухудшение. Она жаловалась на сильную головную боль, и у нее внезапно поднялась температура, которая теперь скачет. Вчера у нее было 38. Ее дважды тошнило. За ночь температура упала и стала почти нормальной, и я подумал, что это какая-то случайность. Однако, когда я осматривал Саландер сегодня утром, у нее было почти 39, а это серьезно. Сейчас температура опять немного понизилась. И в чем же дело? Не знаю, но колебания температуры говорят о том, что это не грипп или нечто подобное. С чем именно это связано, я сказать не могу, но, возможно, у нее просто аллергия на какое-нибудь лекарство или на что-то другое, с чем она вступала в контакт. Он открыл на компьютере снимок и повернул экран к Хансу Фасте. Я затребовал рентген головы. Как видите, непосредственно возле места ранения имеется затемнение. Я не могу определить его происхождение. Это может быть рубец, образовавшийся в процессе заживления, а может быть и небольшое кровоизлияние. Но пока мы не выясним, в чем дело, я ее не выпущу, как бы мне того ни хотелось. Ханс Фаст огорченно кивнул. Спорить с врачами не имело смысла, поскольку они властвуют над жизнью и смертью и являются чуть ли не главными представителями Бога на земле. Возможно, за исключением полицейских. Во всяком случае, чтобы определить, в насколько тяжелом состоянии пребывает Лизбет Саландер, ему не хватало компетентности. И что теперь будет? Я прописал ей полный покой и отмену физиотерапии. Ей необходима лечебная гимнастика из-за пулевых ранений плеча и бедра. Окей. Мне надо позвонить в Стокгольм прокурору Экстрему. Это явилось для нас некоторым сюрпризом. Что я могу ему сказать? 2 дня назад я был готов согласиться на ее перевод, например, в конце этой недели. При теперешних обстоятельствах придется еще немного повременить. Можете подготовить его к тому, что я едва ли смогу принять решение в течение следующей недели, и не исключено, что пройдет еще недели 2, прежде чем вам позволят перевести ее в тюрьму в Стокгольм. Все будет зависеть только от ее состояния. Суд назначен на июль. Если не произойдет ничего непредвиденного, она встанет на ноги еще задолго до этого. Инспектор уголовной полиции Ян Бубланский с подозрением разглядывал мускулистую женщину по другую сторону столика. Они сидели в уличном кафе на северной набережной озера Мелорен и пили кофе. Дело происходило 20 мая, и воздух казался по-летнему теплым. Она поймала его в 5 часов, когда он уже собирался уходить домой, представилась, предъявив удостоверение на имя Моники Фигуэролла из ГПУ БЕЗ, и предложила побеседовать за чашечкой кофе. Поначалу Бубланский держался замкнуто и неприветливо. Через несколько минут она, посмотрев ему в глаза, сказала, что не имеет официального задания его соблазнить, и что если он не хочет, то у него, естественно, есть полное право ничего и не говорить. Он спросил, какое у нее дело. И она чистосердечно рассказала, что начальник поручил ей неофициально составить представление о том, где правда, а где фальсификация в так называемой истории Злаченко, которую иногда также именуют историей Саландер. Заодно пояснила, что, возможно, даже не вправе задавать ему вопросы и отвечать на них или нет, решать ему. «Что вы хотите узнать?» — спросил в конце концов Бубланский. — Расскажите, что вам известно о Лизбет Саландер, Микаэле Блумквисте, Гуннаре Бьорке и Александре Золоченко. Как они взаимосвязаны? Они проговорили более 2 часов. Торстен Эдклинт долго и обстоятельно размышлял над тем, что делать дальше. После 5 дней расследования Моника Фигуэролла предъявила ему ряд несомненных доказательств того, что в ГПУ БЕЗ творится что-то невероятное. Он понимал, что пока не соберет достаточное количество материала, действовать надо осторожно. В сложившейся ситуации у него самого руки оказались в определенном смысле связаны Конституцией, поскольку он не имел полномочий проводить оперативные действия, особенно в отношении собственных сотрудников. Следовательно, ему требовалось найти некую формулу, делавшую принимаемые им меры законными. В кризисной ситуации он всегда мог сослаться на свое полицейское удостоверение, ведь расследование преступления являлось долгом полицейского, но данное преступление было столь деликатного свойства и столь тесно связано с конституционными правами граждан, что один неверный шаг и его, скорее всего, выгонят с работы. Всю пятницу он провел в размышлениях, запершись у себя в кабинете, и в результате пришел к выводу, что Драгон Арманский прав, каким бы неправдоподобным это ни казалось. Внутри ГПУ БЕЗ существовал заговор группы лиц, действовавших за рамками обычной работы или параллельно с ней. Поскольку их деятельность продолжалась много лет, по меньшей мере, с 1976 года, когда в Швецию прибыл Золоченко. Она явно была хорошо организована и имела надежное прикрытие сверху. Насколько высоко тянулись связи заговорщиков, Эдклинт представления не имел. Он вывел в блокноте 3 имени. Йоран Мортенсон — личная охрана, инспектор уголовного розыска. Гуннар Бьорк, замначальника иностранного отдела, умер. Самоубийство? Со знаком вопроса. Альберт Шенке, начальник канцелярии ГПУ БЕЗ. Моника Фигуэролла сделала вывод, что Мортенсон был переведен из личной охраны якобы в контрразведку, где он на самом деле не появился, как минимум с ведома начальника канцелярии. И занимается Мортенсон слежкой за журналистом Микаэлем Блумквистом, что не имеет никакого отношения к контрразведке. К списку следовало добавить еще два имени, не из ГПУ БЕЗ. Петер Талибарьян, психиатр. Ларс Фаульсон, слесарь по замкам. Талибарьян несколько раз приглашался в ГПУ БЕЗ в качестве консультанта по вопросам психиатрии в конце 80-х и в начале 90-х годов. Строго говоря, приглашали его трижды, и Эдклинт ознакомился в архиве с соответствующими отчетами. Первый случай был экстраординарным. Контрразведка вычислила в шведской телеиндустрии русского информатора, и его биография внушала опасения, что в случае разоблачения он может решиться на самоубийство. Талибарьян провел исключительно хороший анализ, показавший, что информатора можно превратить в двойного агента. В остальных двух случаях Талибарьяна привлекали по куда менее важным поводам в связи с алкогольными проблемами одного сотрудника ГПУ БЕЗ и со странным сексуальным поведением дипломата из одной африканской страны. Однако ни Талибарьян, ни Фаульсон, в особенности Фаульсон, не занимали в ГПУ БЕЗ никаких должностей. Тем не менее, их деятельность имеет отношение к... К чему? Заговор самым непосредственным образом связан со скончавшимся Александром Золоченко, перебежавшим агентом русского ГРУ, который, согласно данным, прибыл в Швецию в день выборов 1976 года и о котором никто никогда не слышал. Как такое возможно? Эдклинт попытался представить себе, как могли бы развиваться события, будь он сам каким-нибудь начальником в ГПУ БЕЗ в 1976 году, когда перебежал Золоченко. Как бы он поступил? Полная секретность, без этого никак. О перебежчике должен знать только самый узкий круг, иначе информация могла бы просочиться обратно к русским. И насколько узкий круг? Оперативный отдел? Неизвестный оперативный отдел. Будь все по правилам, Злоченко должен был оказаться в ведении контрразведки, а еще лучше военной разведки. Но там не имели ни ресурсов, ни компетенции для ведения такого рода оперативной деятельности, значит, СЭПО.